Тезаурус отрицательных качеств персонажа. Алчность. Определение. Эгоистичное желание обладать деньгами или имуществом. Схожие недостатки. Корыстолюбие, склонность к присваиванию, хищничество. Возможные причины. Персонаж убежден в том, что если он может чем-то завладеть, то он заслуживает этого. Желание иметь власть. Чрезмерная склонность к соперничеству. Персонаж сталкивался с бедностью и хочет избежать ее в будущем. Огромные амбиции. Зависть. Желание иметь то, что есть у других. Зацикленность на себе. Искаженное представление о ценностях. Персонаж делает выбор в пользу желания, а не потребности. Связанное поведение и взгляды. Одержимость в постановке целей. Персонаж всегда знает, чего хочет, и разрабатывает план по достижению успеха. Персонаж хочет того, что, возможно, будет ему полезно, а, возможно, и нет. Персонаж оправдывает свои действия. Если он настолько глуп, что верит, будто это Ролекс, я возьму с него деньги как за настоящий. Раздутая гордость за свои достижения и имущество. Персонаж высматривает возможности и пользуется ими. Учится, пытаясь максимально увеличить свои шансы завладеть богатством или властью. Персонаж дискредитирует оппозицию, сеет слухи, разглашает внутреннюю информацию и так далее. Персонаж поступает с нравственными устоями или ценностями, чтобы получить желаемое. Персонаж всегда приобретает лучшее. Персонаж отказывается доверять людям, подстраховывается. Потребность контролировать все аспекты жизни. Постоянно кичится своим успехом. Если нужно, может совершить кражу. Зависть. Искаженные представления о нравственных устоях и этических нормах, высокий уровень мотивации и настойчивость, дорогие подарки как способ продемонстрировать благосостояние. Персонаж сравнивает себя с окружающими и стремится достичь такого же уровня успеха. Стратегический союз с людьми, которые могут помочь в достижении цели. Персонажа не удовлетворяет то, что у него есть. Он всегда хочет большего. Персонаж вовлекается в неинтересную для себя деятельность, если таким образом повышает шансы на успех. Персонаж измеряет успех благосостоянием, статусом или качеством вещей. Упорный труд ради достижения целей. Настойчивость. Персонажу трудно расставлять приоритеты. Он ставит цели выше людей, даже родных и друзей. Готовность идти на личные жертвы, чтобы добиться большего. Персонажу кажется, что ему все должны. Манипуляции. Паранойя. Персонаж боится, что его лишат достижений. Персонаж вкладывает силы в средства безопасности, чтобы защитить свое имущество, систему безопасности, сбор компромата и так далее. Недолгое удовлетворение. Персонаж обновляет цели, когда первоначальные достигнуты. Связанные мысли. «Хочу это». «Раз я могу у него это забрать, он этого не заслуживает. Я пойду на все, что угодно». «Ого, первое издание!» «Джен точно позеленеет, когда увидит его у меня». Связанные эмоции. Желание, решимость, пыл, зависть. Нетерпеливость, гордость, самодовольство. Положительные аспекты. Алчные персонажи настойчивы и мотивированы. Обстоятельства, способные отпугнуть других людей, не остановят того, кто решительно настроен добиться своего. У алчных персонажей разумный подход к работе. Для того, чтобы получить желаемое, они трудятся больше и дольше, чем среднестатистический человек. Отрицательные аспекты. Алчные персонажи сильно увлечены достижением своих целей. Люди и отношения становятся расходным материалом. Иногда желание заслоняет с собой все, вынуждая персонажа приносить в жертву то, чем он когда-то дорожил. Персонажи способны использовать людей, которые им дороги, или даже плести против них интриги, чтобы забрать то, что у них есть. Хотя со стороны может показаться, что внимание алчного персонажа направлено вовне, на самом деле оно обращено лишь внутрь. Он видит только себя и то, что хочет, а все и все, что вокруг, уже вторично. Пример из кино. «Жадность — это хорошо». Таков девиз Гордона Гекка, «Уолл-стрит», одного из наиболее известных кинозлодеев. Несмотря на огромное богатство и влияние, ему всегда мало. Он перешагнет через что и через кого угодно, чтобы добиться своего. Дополнительные примеры из кино и литературы. Ганс Грубер, «Крепкий орешек». Тони Монтана, «Лицо со шрамом». Дэниел Плейнвью, «Нефть». Шериф Ноттингема, «Легенда о Робин Гуде». Преодоление этой черты как главного недостатка. Алчность лишает персонажей способности довольствоваться тем, что у них есть. Чтобы совладать с ней, им нужно потерять все или лишиться именно того, к чему они все это время стремились, осознать, что жизнь имеет смысл и без этого. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Щедрость, алчность, легковерность, заботливость, эгоизм, скупость. Асоциальность. Определение. Неприятие социального устройства или основополагающих принципов, на которых строится общество. Примечание. Асоциальность не стоит путать с замкнутостью, которая подразумевает сдержанное поведение и отказ от взаимодействия с другими людьми. Схожие недостатки. Мизантропия. Возможные причины. Генетическая предрасположенность, недоверие к социальным институтам из-за наличия отрицательного опыта, отсутствие эмпатии, антисоциальное расстройство личности, неблагополучная семейная жизнь, недостаток эмоциональной связи в младенчестве и/или в детстве. Персонаж сталкивался с жестоким обращением и/или был обделен вниманием. Персонажа неоднократно отвергали окружающие. Нечеткие нравственные ориентиры. Связанное поведение и взгляды. Деятельность, связанная с криминалом или бандитизмом. Злоупотребление запрещенными веществами. Персонаж отвергает авторитеты — родителей, полицейских, религиозных деятелей, учителей и так далее. Агрессия и жестокость — по отношению к окружающим и их имуществу. Персонаж не сожалеет о том, что причинил вред. Нарциссизм и высокомерие. Персонаж действует, не принимая во внимание личное и чужое благополучие. Непорядочность и манипуляции. Импульсивность. Персонаж создает или повышает напряжение в нестабильных ситуациях. Персонаж тянется к нездоровым отношениям. Персонаж подталкивает окружающих к бунту. Персонажу трудно сохранить работу. Жестокость к животным и людям. Персонаж намеренно поступает так, чтобы окружающим было не по себе. Открыто нарушает закон и так далее. Персонаж предпочитает работать в одиночку, а не с другими людьми. Персонаж травит окружающих или конфликтует с ними ради забавы. Перепады настроения. Персонаж ведет себя безрассудно, мало или вообще не задумывается о последствиях. Отсутствие эмпатии к людям или животным, попавшим в беду. Зацикленность на себе. Персонаж предпочитает сиюминутные удовольствия отложенным. Персонажу тяжело соблюдать инструкции или правила. Персонаж смотрит в будущее, а не оглядывается назад. Персонаж обвиняет окружающих и общество, а не берет на себя ответственность за свои поступки. Презрение к социальным нормам, традициям, убеждениям и традиционным ролям. Персонаж отказывается объяснять свои поступки окружающим. Персонаж ощущает свою ценность, когда у общества или правительства тяжелые времена. Персонаж проявляет доброту или заботу исключительно для того, чтобы манипулировать людьми. Импульсивность, распутность, склонность к паразитизму. Персонаж берет, но ничего не делает взамен. Связанные мысли. Кто они такие, чтобы решать, что правильно, а что нет? Я ни перед кем, кроме себя самого, не отчитываюсь. Эти правила не я придумывал. С чего мне их соблюдать? Чего они ко мне прицепились? Я ничего такого не сделала. Связанные эмоции. Гнев, душевная боль, индифферентность, негодование, ненависть, пренебрежительность, ярость. Положительные аспекты. Асоциальные персонажи способны очаровать, хотя привлекательности обычно добиваются благодаря манипуляциям и неискренности. Поскольку им неведомо чувство вины, они считают, что поступают разумно и приемлемо и способны на то, чего никогда не сделают другие люди. Отрицательные аспекты. Асоциальные персонажи не питают уважения к общественным нравам и с трудом им подчиняются, из-за чего представляют опасность и для самих себя, и для окружающих. По ряду причин у них нет эмпатии, и, причинив вред, они могут почти или вообще не испытывать угрызений совести. Из-за того, что асоциальные персонажи не считают, что принимают неправильные решения, их трудно уговорить обратиться за помощью. Нередко их поведение — продолжение того, что сделали с ними, а, следовательно, если ситуацию не исправить, асоциальные личности не выйдут из цикла боли и насилия. Пример из кино. Алекс Деларч, заводной апельсин. Не считается с общественными правилами. Не испытывая ни малейших угрызений совести, он совершает гнусные и жестокие преступления, даже в тюрьме ведет себя асоциально. Дополнительные примеры из кино. Джокер, Темный рыцарь. Тиберт и его банда, Ворон. Преодоление этой черты как главного недостатка. Согласно исследованиям, чем дольше человек ведет себя асоциально, тем сложнее его исправить. Если предполагается, что ваш персонаж преодолеет эту черту, лучше ему не сражаться со своим недостатком слишком долго. Чтобы измениться, персонажу полезно пережить событие, которое покажет необходимость общественных устоев и разъяснит, что правильно, а что нет. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Благочестивость, дотошность, перфекционизм, порядочность, придирчивость, справедливость, трусость, честность, этичность. Безответственность. Определение. Отказ отвечать за свои действия или обязательства. Схожие недостатки. Неблагонадежность, ненадежность, неспособность быть достойным доверия. Возможные причины. Персонаж предпочитает веселье работе. Принцип «живи сегодняшним днем, ведь завтра мы умрем». Персонаж переживал неудачи и разочарования. Низкая самооценка. Персонаж считает себя негодным, что ведет к самосбывающемуся пророчеству. Персонаж рос в доме, где не обращали внимания на трудолюбие и умение держать слово. Эгоизм. Персонаж вел себя безответственно, без последствий. Связанное поведение и взгляды. Персонаж не выполняет возложенные на него задачи. Персонаж выполняет задачи как попало. Персонаж начинает скучать от рутины, и ему нужны стимулы. Персонаж призывает окружающих уклониться от ответственности и повеселиться. Персонаж поддается искушению и потакает своим прихотям. Персонаж доделывает задачи, к которым испытывает сильный интерес и игнорирует прочие. Персонаж доделывает задачу только за вознаграждение. Персонаж бросает людей наедине с проблемой, когда появляется более привлекательная возможность. Персонаж подключает обаяние, манеры и лесть, чтобы манипулировать людьми и избежать ответственности. Частая смена работы. Опоздание. Персонаж берет столько проектов, что не выполняет ни один из них на должном уровне. Персонажу кажется, что он имеет некие привилегии. Персонаж преувеличивает, чтобы вызвать сочувствие. «У младенца колики, я несколько дней не сплю». Персонаж успокаивает окружающих, соглашаясь на их просьбы, не намереваясь ничего выполнять. Персонаж соглашается на работу, не имея необходимых навыков, знаний или возможности добиться успеха. Персонаж уходит без предупреждения. Персонаж часто сказывается больным на работе. Персонаж затягивает с делами до последней минуты. Персонаж оставляет львиную долю работы партнерам или коллегам. Персонаж берется за самые простые задачи или те, которые займут минимум времени. Безрассудные поступки. Персонаж втягивает окружающих в опасные или легкомысленные занятия. Персонаж не заботится должным образом о тех, кто находится под его опекой. Персонаж сбегает, никому ничего не сказав. Персонаж врет, чтобы замести следы. Персонаж критикует ответственных людей за то, что они слишком бесстрастные, собранные или чопорные. Персонаж никогда не стремится стать лучше, доволен тем, что достаточно. Персонаж выдумывает обязанности или обязательства, чтобы избежать работы. Персонаж выдумывает оправдания, когда работа не сделана. Персонаж играет на человеческой вине, сочувствии или слабости, чтобы уклониться от работы. Лень. Поиск легкого пути. Персонаж не ухаживает за своими вещами. Забывчивость и неорганизованность. Персонаж негодует на руководство, учителей, начальников, родителей и так далее. Связанные мысли. Ненавижу стричь газон. Если подождать, может быть, пойдет дождь, тогда я на этой неделе свободен. Если я подольше не буду обращать на этот вопрос внимания, им займется кто-нибудь еще. До сдачи еще неделя? Да я за полчаса разберусь. Раз проект командный, я бы поработал с Бреттом. Он ведь не против взять на себя большую часть работы. Связанные эмоции. Досада, желание, нетерпеливость, индифферентность, незащищенность, нерешительность. Положительные аспекты. Безответственные персонажи умело избегают последствий от своих действий с помощью манипуляций, уловок, отвлекающих маневров или обыкновенного обаяния. Многие из них умеют считывать людей, что дает им возможность завести отношения со способными персонажами, которые легко поддаются влиянию. Эти качества могут принести пользу для героя. Отрицательные аспекты. Эгоистичные действия безответственных персонажей причиняют неудобства тем, кто рядом. Всякий раз, когда проект не закончен или работа делается кое-как, другим людям приходится идти на помощь и брать нагрузку на себя. Безответственные персонажи постоянно бросают вызов системе, чем оскорбляют тех, кто живет по правилам. Из-за лени и индифферентности безответственным персонажам бывает трудно достичь своих целей или стать выше посредственности. Пример из кино. Феррис Бьюллер. Выходной день Ферриса Бьюллера. Превратил уход от обязанностей в отдельный вид искусства. Ради того, чтобы прогулять школу, он тщательно прорабатывает план. Обманывает родителей, не попадается на глаза директору, привлекает к делу одноклассников и манипулирует лучшим другом, чтобы позаимствовать Феррари его отца. Эти слова справедливы и для многих безответственных персонажей. если бы Феррис тратил столько времени, энергии и энтузиазма на выполнение обязанностей, а не увиливание от них, даже вообразить невозможно, чего он мог бы добиться. Дополнительные примеры из кино. Джефф Спиколли. «Беспечные времена в Риджмонд-Хай». Мэгги Феллер. «Подальше от тебя». Преодоление этой черты как главного недостатка. Многие безответственные персонажи не считают, что их поступки кого-то задевают. По их мнению, они не делают ничего плохого. Поместите их в ситуацию, когда их ненадежность серьезно сказывается либо на ни в чем не повинном свидетеле, либо на ком-то, кто им дорог. Возможно, они увидят потребность в переменах. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Амбициозность, обходительность, порядочность, зрелость, настырность, ответственность, трудоголизм. Безразличие. Определение. Недостаток эмоций, увлеченности или интереса. Схожие недостатки. Безучастность, индифферентность, отсутствие мотивации. Возможные причины. Наличие старой травмы, переживания которой персонаж хочет избежать в будущем. Отсутствие цели или желания чего-то достичь. Постоянные неудачи и разочарования. Депрессия. Смертельный диагноз. Гипотиреоз. Неврологические или психологические расстройства. Болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, шизофрения и так далее. Чрезмерное употребление алкоголя. Черепно-мозговая травма. Эгоизм. Персонаж хочет жить так, чтобы окружающие не причиняли ему неудобств. Ощущение бессилия. Страх потерпеть неудачу. Отсутствие веры в свои способности. Связанное поведение и взгляды. Персонаж отстраняется от других людей. Отказ от увлечений и занятий, которые раньше приносили удовольствие. Снижение интереса. Обеспокоенность или эмоциональное отношение к чему-либо. Готовность плыть по течению. Персонаж не ставит цели. Персонаж демонстрирует общую нехватку интереса к другим людям, не слушает, что говорят окружающие и так далее. Отсутствие мотивации. Персонаж опаздывает или вообще не приходит на собрание, встречи или мероприятия. Персонаж не выкладывается в полную силу на учебе или на работе. Персонаж становится необщительным. Пассивность, скука, депрессия. Притупленная реакция на триггеры, которые должны вызывать воодушевление, гнев или грусть. Вялость. Персонаж берется за проекты, но не доводит их до конца. Персонаж пренебрегает своим внешним видом. Неожиданная потеря или набор веса. Неадекватная реакция. Персонаж мрачновато улыбается вместо того, чтобы ответить на вопрос и так далее. Персонаж занимается повседневными делами, не испытывая никаких эмоций. Персонаж знает, что что-то не так, но у него не хватает энергии на то, чтобы решить проблему. Персонаж приходит на учебу или на работу неподготовленным. Персонаж предпочитает побыть в одиночестве, а не в компании. Персонаж избегает светских мероприятий или семейных сборищ. Персонаж выполняет обязанности формально, выбирая самый легкий и простой способ. Персонаж не приводит в порядок свои вещи. Долгий сон как способ бегства. Персонаж отвергает искренние проявления обеспокоенности со стороны окружающих. Блуждающие мысли. Персонажу трудно сосредоточиться. Персонаж пренебрегает отношениями. Связанные мысли. В доме полный бардак, но желания прибираться у меня нет. Быстренько напишу что-нибудь, сойдет за реферат по социологии. Наверное, надо бы сходить проголосовать, но ведь ничего не изменится, так к чему напрягаться? Связанные эмоции. индифферентность, обреченность, подавленность, сомнение. Положительные аспекты. Как механизм защиты, безразличие позволяет жертвам и тем, кто пережил катастрофу, справляться с травмой до начала лечения. Оно также бывает полезно с точки зрения сюжета. Безразличным персонажам неинтересны трудные задачи или перемены. Длительной индифферентностью персонажа можно воспользоваться для того, чтобы напряжение и давление привели к кризису, который и подтолкнет героя к действиям. Отрицательные аспекты. Апатичные персонажи не мотивированы. Из-за отсутствия энергии, интереса и эмоций им трудно выбираться за рамки необходимого минимума, увеличивать продуктивность и добиваться успехов в работе и в учебе. Отстраненность от окружающих — типичный признак безразличия, за которым следует изоляция и одиночество. Без терапии безразличие за короткое время перерастет в подавленность и безысходность. Пример из кино. Уилл Фриман, мой мальчик, считает себя отшельником. Живет независимо и мало общается с окружающими. Время он заполняет бессмысленными занятиями. Смотрит телевизор, играет в бильярд, ходит в парикмахерскую. Когда на его мир посягает попавший в беду мальчик, Уилл отказывается ему помогать, понимая, что такой поступок повлечет за собой неудобства и сделает его самого уязвимым. Лишь отказавшись от изоляции и открывшись Маркусу, Уилл осознает, что ему не хватало чувства сопричастности и признает, что человек не может быть островом. Дополнительные примеры из литературы и кино. Мистер Беннет. «Гордость и предупреждение». Фил Венек. «Мальчишник в Вегасе». Преодоление этой черты как главного недостатка. У безразличия может быть множество причин. Знание основной причины или нескольких — ключ к ее преодолению. Если в основе лежит медицинская или психологическая причина, необходимый точный диагноз и лечение. Некоторым персонажам будет достаточно острого понимания цели, то есть причины каждый день выходить из дома. Иногда перемены случаются благодаря тому, что персонаж переключает внимание с себя на окружающих. Создайте ситуацию, в которой безразличие персонажа негативно скажется на его семье, районе или культуре. Возможно, эмоции включатся настолько, что они разрушат шаблон безразличного поведения. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Колоритность, придирчивость, склонность к драматизации, страстная увлеченность, фанатичность, чрезмерное любопытство, энтузиазм. Безрассудство. Определение. Отсутствие разумной осторожности. Нерадивое отношение к последствиям. Схожие недостатки. Нерадивость, отсутствие чутья, неосмотрительность. Возможные причины — напыщенность, бунтарский дух, потребность что-то доказать окружающим. У персонажа есть потребность в том, чтобы его принимали или любили. Любовь к острым ощущениям. Воображаемая неуязвимость. Природная неустрашимость. Полное отсутствие заботы или обеспокоенности об окружающих. Импульсивность. Незрелость. Отсутствие способностей или желание принимать взвешенные решения. Синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ, или синдром дефицита внимания, СДВ. Чувство вины или стыд. Продолжительный гнев или ярость. Чрезмерная гордость и уверенность в себе. Зависимости. Персонажа растили родители, которым были свойственны любовь к приключениям или бесстрашие. Связанное поведение и взгляды. Персонаж слишком быстро водит машину. Персонаж садится за руль в состоянии опьянения. Незащищенный секс. Персонаж подвергает окружающих опасности. Тяга к веселью и приключениям. Согласившись на что-то, персонаж доводит дело до конца, невзирая ни на что. Безответственное отношение к своему имуществу. Персонажа подкупает ложная вера в то, что все будет хорошо, потому что так было раньше. Погоня за адреналином без учета рисков. Отчаянные поступки. Персонаж прыгает с крыши, бежит на перегонки с поездом и так далее. Участие в розыгрышах. Персонаж нарушает закон. Персонаж ворует в магазинах. Катание на крыше автомобиля. В опасной ситуации персонаж вызывается пойти первым. Погоня за острыми ощущениями, которые дает неизвестное. Персонаж не принимает меры безопасности, не надевает шлем или спасательный жилет, не берет с собой мобильный телефон и так далее. Персонаж прыгает в воду с мостов или утесов, не проверив, есть ли внизу скалы или другие опасности. Персонаж ставит на кон суммы, которые не может себе позволить. Персонаж носит оружие. Персонаж пользуется краденными кредитными картами. Персонаж портит чужое имущество или крадет вещи ради развлечения. Персонаж развлекается со взрывчатыми веществами. Персонаж отправляет сообщения сексуального характера или публикует в интернете неподобающие фотографии. Персонаж провоцирует окружающих на безрассудные поступки. Персонаж идет на поводу у своих желаний и прихотей, не руководствуясь здравым смыслом. Персонаж ведет себя очень спонтанно. Связанные мысли. Ничего плохого не будет. Никогда не бывает. Небольшой риск лишь подогревает интерес. Взять папину машину? Проверим, у Элла кишка тонка или нет. Готов ли он соревноваться, кто смелее? Люди чересчур много переживают. Связанные эмоции. Уверенность в себе, приподнятость, нетерпеливость, гордость, удовлетворение, самодовольство. Положительные аспекты. Безрассудные персонажи часто расцветают от внимания и не боятся делать то, что пугает окружающих. По натуре эти персонажи бывают предприимчивыми, нестандартно мыслят и предлагают новые идеи. Нередко они обладают решимостью, решительностью и храбростью. Несмотря на опасности, они веселят окружающих и дарят им яркие эмоции. Отрицательные аспекты. Безрассудные персонажи представляют опасность для самих себя и окружающих. Они поглощены собой, часто осознают, что их поведение опасно, но решительно добиваются желаемого. Из-за того, что люди склонны путать безрассудство со свободолюбием или любовью к приключениям, персонаж с этим недостатком часто вызывает восхищение у окружающих и способен сбить с истинного пути людей с неокрепшим умом. Пример из кино. Мартин Риггс. «Смертельное оружие». Безрассудный и импульсивный детектив полиции, чья погоня за преступниками напоминает тягу к саморазрушению. Едва не лишившийся рассудка после смерти жены, он часто с полным презрением относится к собственной безопасности. За таким поведением он прячет боль от утраты, с которой пытается смириться. Дополнительные примеры из литературы и кино. Далли Уинстон, «Изгои». Аксель Фоули, серия фильмов «Полицейские» из Беверли-Хиллз. Преодоление этой черты как главного недостатка. Тяжелая травма, полученная в результате безрассудного поступка, способна отрезвить персонажа настолько, что он дважды подумает перед тем, как снова идти на подобные выходки. Другой вариант, если из-за действий персонажа кто-то другой пострадал, получил травму или лишился жизни, персонажу придется ощутить груз ответственности и осознать глупость своего безрассудного поведения. черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Осторожность, трусость, непостоянство, нервозность, послушность, чрезмерная чувствительность, стремление к правильности, ответственность, робость, склонность волноваться из-за пустяков. Бестактность. Определение. Отсутствие такта. Схожие недостатки. Нетактичность, неблагоразумие, нечувствительность, отсутствие предупредительности, недипломатичность. Возможные причины. Зацикленность на себе. Отсутствие эмпатии. Персонаж гордится тем, что высказывает свое мнение. Персонаж высоко ценит прямоту и честность. Незрелость, импульсивность, равнодушное отношение к тому, что могут подумать другие люди, ненаблюдательность. Связанное поведение и взгляды. Персонаж говорит то, что задевает чувства людей. Оскорбительные шутки. Персонаж перебивает людей. Персонаж говорит всю правду вне зависимости от того, кто его слушает. Ненаблюдательность. Персонаж не слушает то, что говорят окружающие. Персонаж поднимает тяжелые для окружающих темы. Персонаж говорит все, что придет в голову. Персонаж высказывает мнение прямо и не стесняясь в выражениях. Персонаж не считывает общепринятые намеки, например, о том, что людям некомфортно или они хотят уйти. Персонаж задает неподобающие вопросы. Персонаж присваивает себе разговор, не дает людям поговорить. Слова персонажа преуменьшают чужую боль или тяжелый опыт. Публичные столкновения с другими людьми. Частые жалобы. Громкий голос. Обидные замечания. «Ну и кошмар у тебя во дворе. Наверное, вы с Кеном разошлись, а?» Безудержный смех. Персонаж обсуждает то, что не принято. «Ничего себе, Эмми, здорово ты располнела. Что стряслось?» Отсутствие уважения к чужим желаниям. Временами персонаж получает удовольствие от того, что способен причинить людям дискомфорт. Персонаж разглашает конфиденциальную информацию. Персонаж сожалеет, если бездумно брошенные им слова ненамеренно обидели близкого человека или друга. Персонаж меняет тему во время серьезного обсуждения или спора. Персонаж просит об услуге или налаживает контакты в неподобающее время. «Можно я после похорон машину возьму?» Персонаж указывает на чужие недочеты. «От тебя плохо пахнет, надо бы зубы почистить». Персонаж привлекает к себе внимание во время важного для кого-то события, ссорится во время вручения дипломов и так далее. Отсутствие сдержанности. Персонаж испытывает фрустрацию, когда его ставят в неловкое положение. Связанные мысли. Некоторые люди чересчур чувствительны. Я не стану ничего приукрашивать. Иногда правда бывает обидной. Забудьте всю эту чепуху про политкорректность. Если она не хотела знать правду, то зачем спросила мое мнение? Связанные эмоции. Пренебрежительность, решимость, индифферентность, удовлетворение, неожиданность. Положительные аспекты. Бестактные персонажи часто считают, что поступают правильно, когда говорят неприятную правду или честно отвечают на вопрос. Прямота для этих персонажей превыше всего. Из-за нечувствительности их не очень интересует и не переубеждает чужое мнение. Автор может воспользоваться этими персонажами, чтобы сообщить сведения, которыми отказываются делиться другие люди. Отрицательные аспекты. Зачастую бестактные персонажи либо намеренно, либо из-за безразличия не думают о чужих чувствах. Они больше заняты тем, что преследуют собственные интересы, говорить правду, донести свою точку зрения и так далее, чем угодить людям. Они как будто всегда говорят не то и причиняют людям горе. Расстроив окружающих, они, как правило, этого не замечают. Пример из кино. Пэт Хилли. Все без ума от Мэри. Всецело поглощен стремлением добиться внимания Мэри. Все остальное уходит на второй план. Он постоянно причиняет вред людям, страдающим психическими заболеваниями, с которыми она работает, и оскорбляет ее друзей. Он неотступно преследует Мэри и при этом нечувствителен к ней самой. Если бы он выслушал ее или постарался узнать получше, то увидел бы, как важны для нее эти люди, и постарался бы отнестись к ним с большим вниманием. Дополнительные примеры из кино и сериалов. Полли Пеннина, Рокки. Уизер Будро, Стальные магнолии. Арчи Банкер, Все в семье. Космо Крамер, Сайнфилд. Преодоление этой черты как главного недостатка. Лучший способ преодолеть этот недостаток — увидеть, как он сказывается на окружающих. Выводы становятся особенно очевидными, когда персонаж ранит кого-то уязвимого или невинного. Если из-за бестактного поведения позор или унижение терпит друг персонажа, то герой с этим недостатком увидит, как отсутствие предупредительности непреднамеренно причиняет боль. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Жесткость, осторожность, благоразумие, честность, склонность к резким суждениям, эмоциональная зависимость, чрезмерная чувствительность, стремление к правильности. Болезненная впечатлительность. Определение. Унылый или мрачный взгляд на жизнь или нездоровый интерес к смерти. Схожие недостатки. Унылость, склонность наводить тоску. Возможные причины. Депрессия. Персонаж рос в среде, где смерть и болезнь считались естественным делом. Глубокий или таинственный интерес к неизвестному или смерти. Персонаж много раз сталкивался со смертью и потерей. Связанное поведение и взгляды. Персонаж задает вопросы или высказывает наблюдения, касающиеся смерти, из-за чего окружающим становится не по себе. Персонаж внимательно изучает человека или животное, которое болеет, испытывает боль или умирает. Персонаж поддерживает устойчивый зрительный контакт в тех случаях, когда большинство людей отвели бы взгляд от чего-то неприятного. Персонаж протягивает руку, чтобы коснуться или ощупать мертвого или умирающего. Изоляция. У персонажа мало друзей. Негативный или унылый взгляд на мир. Персонажу трудно выстроить отношения с людьми. Персонаж собирает предметы, которые в некотором роде символизируют смерть. Книги о болезнях, приколотые насекомые и так далее. Персонаж, как ни в чем не бывало, обсуждает смерть или боль. Интерес к жизни после смерти и или реинкарнации. Персонаж ждет или надеется на то, что случатся печальные события. Персонаж смотрит в глаза существу, которое умирает или умерло. Персонаж задается вопросом, что будет после смерти. Персонаж изучает вопрос смерти и окружающие ее культурные убеждения. Персонаж часто посещает захоронения и кладбища. Желание побывать на похоронах, особенно если персонаж ни разу на них не ходил. Персонаж думает о том, как тело готовят к погребению. Персонаж опрашивает людей, которые находятся при смерти. Интерес к клинической смерти. Разложение не вызывает у персонажа отвращения. Персонаж чувствует себя живым при виде крови. Желание коснуться мертвого тела, чтобы узнать, какое оно на ощупь. Депрессия. Ощущение бессмысленности жизни. Связанные мысли. Интересно, что испытывает умирающий человек. После смерти отца Лили изменилась. Наверное, тяжело осознавать, что его больше нет. Связанные эмоции. Безразличие, любопытство, подавленность, отвращение, угрюмость. Положительные аспекты. Персонажи с болезненными интересами часто способны отыскать ответы на вопросы, которые пугают большинство людей. Смерть — естественное явление, и порой благодаря попыткам ее постичь, эти персонажи способны научиться больше ценить жизнь. Отрицательные аспекты. Любопытство — это одно, но болезненно впечатлительные персонажи нередко зацикливаются на смерти и покойниках. Такая навязчивость может приобрести нездоровый оттенок вследствие того, что персонажи больше интересуются загробной жизнью, а не земной, что открывает дорогу заигрыванию со смертью. Подобный интерес к неизведанному беспокоит других людей, которые, возможно, боятся и обходят стороной персонажей с такими интересами, тем самым усугубляя их изоляцию. Пример из литературы. Виктор Франкенштейн, безумный ученый из романа Мэри Шелли, настолько одержим вопросами жизни и смерти, что проводит эксперименты с трупами, соединяет органы от разных доноров и оживляет тело, создавая таким образом живое существо. Дополнительные примеры из литературы и кино. Гамлет, Гамлет-принц, датский. Аид, древнегреческая мифология. Лидия Дитц, Битлджус. Преодоление этой черты как главного недостатка. Если болезненные интересы — главный недостаток персонажа, который ему нужно преодолеть ради достижения своих целей, возможно, ему будет полезно столкнуться с чем-то жизнеутверждающим и значительным. Такой опыт может повлечь за собой трансформацию, после которой он перестанет интересоваться смертью и начнет радоваться жизни. Любовь, дружба, самореализация или появление высокой цели — все это способно помочь ему измениться. Черты второстепенных персонажей способны привести к конфликту. Энергичность, колоритность, умение развеселить, мягкость, жизнерадостность, идеализм, доброта, жизнеутверждающий настрой, нравственность, склонность волноваться из-за пустяков. Бунтарский дух. Определение. Нарушение закона или сопротивление власти. Схожие недостатки. Склонность к неповиновению, непослушность, самовольность, мятежность. Возможные причины. Родители, склонные командовать. Жизнь в культуре или обществе со строгим контролем. Подавление. Персонажу отказывали в творческом самовыражении. Дискриминация. Персонаж побывал на войне или живет в полицейском государстве. Сильная воля. Персонаж долгое время был независим и ни перед кем не отчитывался. Опыт жестокого обращения или нарушение прав со стороны властей. Потребность в контроле и свободе, в независимости. Персонаж верит в то, что уважение нужно заслужить, оно не дается автоматически. Связанное поведение и взгляды. Пререкания. Нахальные или дерзкие возражения. Споры, молчаливые протесты. Игнорирование правил, установленных родителями или обществом. Игнорирование предупреждений. Рискованные поступки. Упрямство. Ложь. Персонаж совершает какой-то поступок, потому что это запрещено или незаконно. Участие в маршах, сидячих забастовках, протестах или революциях. Персонаж намеренно участвует в деятельности, которая не по нраву властям. Персонаж вступает в группу, которая исповедует те же идеалы и убеждения. Персонаж делает татуировку или пирсинг, символизирующие его свободу совершать такой поступок. Персонаж остерегается трендов или популярности. Курение. Персонаж лишь из принципиальных соображений отказывается отвечать на вопрос, отчитываться о своем местонахождении и так далее. Персонаж изучает мнение о том, что правильно, а что нет, что такое добро и что такое зло, что нравственно, а что нет и так далее. Персонаж подвергает сомнению факты. Персонаж раздвигает границы и испытывает на прочность ограничения. Агрессия, способная перерасти в насилие. Персонаж призывает окружающих подвергать сомнению действия властей. Персонаж тайком добивается желаемого. Борьба за личные свободы и права. Пассивная агрессия. Персонаж ведет себя так, будто он на все согласен, хотя тайно собирается взбунтоваться. Персонажа легко вывести из себя. Персонаж намеренно говорит то, что оскорбит власти. Игнорирование приказов. Неумение работать в команде. Персонаж хранит тайны, чтобы лишить кого-то информации. Связанные мысли. Кто ее сюда поставил? Я могла бы вести занятия лучше, чем она. Они не имеют права так со мной обращаться, я этого не потерплю. Если ему нужно мое уважение, пусть заслужит. Может, он руководитель проекта, но он не руководит мной. Я все буду делать по-своему. Пусть только попробует указать мне, что делать. Посмотрим, кто выйдет из битвы победителем. Связанные эмоции. Гнев, решимость, приподнятость, фрустрация, ярость. Положительные аспекты. Персонажи-бунтари способны сами устанавливать нравственные ориентиры и придерживаться их, не боясь того, к чему это может привести. Они также открыты новому опыту и довольно терпимы к окружающим. Персонажи такого типа часто притягивают к себе тех, кому кажется, что его зажимает определенный шаблон, сковывают родительскими ожиданиями, а выбор ограничен. Отрицательные аспекты. Зачастую персонажам-бунтарям свойственны ошибочные суждения. Они видят притягательность того, что им хочется, и не замечают возможных последствий. Идти на рискованные поступки значит подвергать себя и окружающих опасности или причинять невосполнимый ущерб, потворствуя своим прихотям. Другие персонажи могут воспользоваться стремлением персонажа-бунтаря к независимости, будут склонять его к пагубным или аморальным действиям и подталкивать к поступкам, отвечающим их же мотивам. Пример из кино. Джон Бендер, «Клуб Завтрак», пользуется любой возможностью взбунтоваться против тех, у кого есть власть, из-за чего по субботам в наказание его часто оставляют в школе. Одна из запоминающихся сцен. Его критикует учитель, но Джон неоднократно отказывается подчиняться. Наказания повторяются неделю за неделей. Хотя его поведение может показаться странным, это всего лишь неудачная попытка обрести хоть какой-то контроль над собственным миром, которым в значительной степени управляет отец, способный на словесные оскорбления и физическое насилие. Дополнительные примеры из кино. Рэндалл МакМёрфи, «Пролетая над гнездом кукушки». Мерида, «Храбрая сердцем». Преодоление этой черты как главного недостатка. Для того, чтобы обуздать бунтарский дух, персонажу нужно лицом к лицу столкнуться с неприглядной стороной его поступков. Увидев негативные последствия, которые нельзя исправить, персонаж, возможно, откроет глаза и осознает, что рамки, правила и границы важны для общества. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Стремление все держать под контролем. Обходительность, трусость, греховность, безнравственность, отсутствие гибкости, зрелость, послушность, властолюбие, робость.